Глава пятая. Неизвестность мало чем отличается от любого другого города. Деревянные двухэтажные дома, по обе стороны улицы редкие магазины, пара трактиров, да здание с надписью «Администрация Ангарского рудника». Единственным отличием от внешнего мира был синий магический купол, накрывающий поселение. Именно он защищал неодаренных от верной гибели. На улицах ни души. Только сутулый паренек бегает от дома к дому, разнося газеты. «Уважаемый, подойдите на минутку». Я подозвал паренька, но он не остановился, а продолжил свое дело. «Извините, работы валом. Скоро шахтеры вернутся. Если не успею все разнести, будут проблемы», — выкрикнул парень, пробегая мимо. «5 рублей плачу. Я весь внимание. Что интересует?» Парень оживился, когда я достал 5-рублевую бумажку. «Расскажи, где тут можно денег подзаработать?» «Так знамо где. Вон администрация, можно в рудокопы податься. Или в магазин какой устроиться. 200 рублей в месяц заплатят». Парень включил деревенский акцент, отчего стал выглядеть придурковато. 200 мало. Нужно больше. Намного больше», — протянул я задумчиво. «Вы, я смотрю, аристократ. Ежели дар позволяет, можете пройти за купол. Там много всякой гадости водится. За твари неплохо платят. Ежели вместе с макрами продавать, то около 1000 за тушу дадут. А еще...» «Хоть и нет», — замялся парень, осмотрев меня с головы до ног. «Договаривай, раз начал». «Да, арена тут есть. На кулаках дерутся. Но там такие бугаи, что вам лучше туда не соваться. Хотя, если посмотреть, решите или ставку какую сделать, то она вон там». Парень указал пальцем на большой амбар без окон. Пока я расспрашивал парня, за нами все время наблюдала блондинка из заведения напротив. Кучерявые волосы, объемная грудь и пухлые губы. Поймав ее взгляд, я почувствовал, как начинают играть гормоны. Блондинка улыбнулась мне и скрылась внутри трактира. На вывеске заведения красовалась надпись «Копай, бухай». Ха, название звучит как инструкция к применению. Нужно заглянуть сюда. Но это будет потом. А сейчас мне нужен рюкзак и немного припасов. Кто знает, сколько я пробуду за куполом, прежде чем решу вернуться. Зашел в магазин, все для изнанки. На стенах висело странное оружие, напоминавшее гномьи аркебузы, десятки видов холодного оружия, а в дальнем углу расположились рюкзаки и фляжки. «Уважаемый, дай мне вон тот рюкзак с черными лямками и фляжку». Из-за прилавка поднялся чванливого вида продавец и бросил то, что я попросил, на прилавок. 600 рублей», — сказал он, как будто сделал мне одолжение. «Да, сервис у вас аховый. Держи, бедолага». Я повторил жест продавца, небрежно швырнув ему 600 рублей, которые тут же разлетелись во все стороны. Рюкзак оказался довольно удобным, с лямкой фиксации на поясе. Лямка позволяла весь вес перенести на ноги, а не тащить его за счет мышц спины. Про флягу нечего сказать, обычная жестянка. За провизией я направился, конечно же, к приглянувшейся мне блондинке. «Доброго дня, красавица! У вас открыто?» Увидев меня, она расплылась в улыбке, а по щекам пробежал румянец. «Может, и открыто, а ты...» Она заметила мой перстень и посмотрела с нарастающим интересом. «Чего вы хотели?» Я подошел к блондинке поближе и прочитал вышитое на футболке имя — Анна. «Анна, я хотел всего две вещи. Первое — это чтобы вы наполнили мне фляжку и собрали еды в дорогу». Я сделал многозначительную паузу и положил 5 рублей на столешницу. Девушка сверлила меня взглядом, а потом не выдержала и спросила. «А какая вторая вещь?» Она игриво стрельнула глазками и прикусила губу. «Про вторую я вам расскажу, когда вернусь». Я загадочно улыбнулся и сел за свободный столик в ожидании заказа. С женщинами я всегда легко находил общий язык. Они обожают игры, и ничто не сводит с ума так, как интрига. Сейчас я для нее незнакомец с перстнем на пальце. Вежливый, но все же незнакомец. Таких, как я, здесь проходят сотни в месяц. Вот только не о каждом из них она будет думать. Даже сейчас она смотрит на меня, пытаясь разгадать мою тайну. Кто я? Зачем я здесь? Что за вторая вещь, которая мне от нее нужна? Да, она может с уверенностью сказать, что я хочу ее. Черт возьми, она красотка, и многие ее хотят. Вот только сомнения у нее останутся. Вдруг мне нужно что-то еще. А эти самые сомнения и будут подогревать интерес ко мне. Интрига работает на меня, даже когда я нахожусь далеко от девушки. Не знаю, граф, были ли у тебя женщины, но скоро ты точно распрощаешься с невинностью, даже если она и была. Вот, я же говорю, работает. Анна позвала подружек, которые пялились на меня со стороны кухни. А ничего, такие симпатичные, улыбаются. Значит, я попал в точку. Через 15 минут она принесла мой заказ и кокетливо поправила волосы, обнажив шею. Боже, как же от нее приятно пахнет. Тут я почувствовал, что мой интерес увеличивается в размерах, и, попрощавшись, покинул заведение. Дойдя до конца улицы, я обнаружил карьер шириной не менее километра. От карьера в сторону города тянулась дорога, по которой не спеша двигались грузовики. А прямо за карьером магический барьер утыкался в землю. Видимо, мне туда. Я шагал по пыльной обочине, любуясь, как грузовики везут какую-то руду, отливающую красным. Следом за ними ехал автобус с трудягами. Измученные лица, покрытые пылью, просто кричали о том, что им нужен выходной. Половина трудяг спала, вторая пялилась в пустоту. Впрочем, куда им еще пялиться? Над головой магический барьер, а кругом каменистая местность с редкой растительностью. Полагаю, все интересное находилось за барьером, а здесь уже выгребли все, до чего смогли дотянуться. Ведь даже обычный булыжник на поверхности мог стоить рублей 5-10. Поэтому из безопасной зоны уже давно вынесли все, что стоило хоть каких-то денег. Проходя мимо карьера, я увидел, как автобус, везущий трудяг, пробил колесо. Его бросило влево, отчего он наклонился и, повернувшись, улетел в обрыв. Через несколько секунд в глубине карьера прозвучал взрыв, и наверх повалили черные клубы дыма. Завыла сирена, и с поверхности вниз устремились две пожарные машины. Такие я видел в одной из книг. Не знаю, смогли ли выжить рудокопы, но сирена выла еще долго. Наконец-то я добрался к границе купола. Прозрачная синяя пелена, отгораживающая город шахтеров от изнанки. С той стороны было так же пустынно, ни монстров, ни растительности. Но расстраиваться я не спешил. Сев на землю, призвал Клювика. Тень пошла рябью, и из нее появился мой друг. Он обиженно уставился на меня. Черт, я ведь обещал его накормить, но так забегался, что совсем позабыл об этом. «Да, да, я принес его, иди сюда». Коршун, неуклюже ковыляя, подошел ко мне и остановился, следя за каждым моим движением. Рюкзак полетел на землю, а из него возник сверток. Жареная свинина со специями, пара вяленых колбасок, сыр и кусок хлеба. Увидев свинину, Клювик тут же схватил ее и, сбросив на землю, стал рвать когтями. «Не спеши, а ты еще поддаешься», — усмехнулся я, глядя, с каким аппетитом он уминает оторванные куски. Оставшиеся продукты я убрал в рюкзак. А когда Клювик доел, приказал ему лететь и осмотреть местность. Если мне нужно управлять птицей, то это требует большое количество маны, и я теряю контроль над своим телом. А вот если мне нужно призвать Клювика и увидеть то, что видит он, то на это хватит даже моих скудных запасов маны. Клювик летел над бескрайней пустошью, а я через его глаза не видел ничего заслуживающего внимания. Просто пустыня с редкими торчащими камнями и засохшим кустарником. Пролетев пару километров, я заметил, как под песком что-то движется. Зигзагообразные движения разбрасывали песок во все стороны. Я хотел приблизиться, чтобы детальнее рассмотреть свою добычу, но не успел. Слева промелькнула тень, и связь с Клювиком оборвалась. Клювика убили. Было бы грустно, если бы он был живой птицей, а не тотемным зверем. Сейчас он не мертв, а просто потерял физическое воплощение и не сможет возродиться какое-то время. Черный сгусток за доли секунды пролетел разделяющее нас расстояние и нырнул в мою тень. Клювик снова со мной. Я взял в руки два клинка и прошел через барьер. Вроде бы ничего не произошло, но снаружи дышалось намного свободнее. Дикий мир, непокоренный человеком. Что ж, посмотрим, что за гадость ползала под песком. Впереди располагался невысокий песчаный холм. Пока залез на него, в ботинках набралось столько песка, что можно было отсыпать еще один холм рядом. Зато сверху открылся неплохой обзор. Под песком, в 200 метрах от меня, что-то двигалось по кругу. Я человек любопытный и ждать не приучен. Наложил на себя усиление и рванул вниз. Когда между нами оставалось 50 метров, из песка показалась уродливая морда. Двухметровая скалопендра выползла наружу и рванула ко мне, семеня десятками ног. Длинные жвала клацали в воздухе, обещая разрубить меня пополам, если ошибусь. Жвала щелкнули в сантиметре от моей шеи, а я тут же отпрыгнул назад, нанеся удар снизу. Надеялся пробить хитиновый панцирь, но не вышло. Перечудливым движением скалопендра извернулась и захлестнула свой хвост так, что он едва не снес мне голову. Вот только жалкое насекомое не рассчитывало на то, что промажет. Я подпрыгнул вверх, пропуская хвост под собой. А когда тварь замедлилась, запрыгнул ей на спину и вонзил клинки в основание лап. Не давая шанса опомниться, резко потянул на себя, и у скалопендры стало на две ноги меньше. Тварь завалилась на бок и стала вращаться из стороны в сторону, пытаясь меня сбросить. А все, что мне оставалось, это вцепиться в нее панцирь и стараться удерживаться в этом безумном родео. Так продолжалось секунд 30, и если бы я не накинул на себя усиление, то мои ребра уже бы сломались. Скалопендра перевернулась на живот и, упершись ногами, попробовала встать. Я же воспользовался этим моментом и вогнал два лезвия под хитиновую пластину, после чего потянул клинки в разные стороны, увеличивая рану. Насекомый переросток снова попыталась сбросить меня, вот только теперь его тело было не настолько прочным, как минуту назад. Резким рывком скалопендра закружилась, но вторая часть ее тела осталась на месте. Из-за рывка насекомое просто порвалось пополам в месте, куда я нанес удар кинжалами. Из двух половин на песок выплескивалась зеленая жижа. А все, что мне оставалось, так это ждать, когда тварь перестанет двигаться. Спустя пару минут скалопендра затихла, и для меня настала самая грязная часть вылазки — поиск макро. В надежде, что закончу все быстро, я вскрыл ее череп. К моему сожалению, внутри оказалось пусто. А где у этой гадости сердце, я не знал. Пришлось распотрошить всю тушу. Когда мои руки по локоть оказались в зеленой слизи, макар наконец-то нашелся. Кристалл размером с крупную вишню, и, судя по всему, в нем маны раз в 5 больше, чем в тех, которые я использовал ранее. Жаль, что скалопендра теперь непригодна для продажи. Да и не горю я желанием тащить эту мерзость несколько километров до города. Вдалеке послышался странный звук, похожий на шелест. С каждой секундой он становился ближе. Прислушавшись, я понял, что звук издает далеко не одно существо. А я не планировал сражаться против толпы монстров. Закинул макро в рюкзак и бодро побежал вверх по холму. Обернувшись, я увидел, как твари, похожие на летучих мышей, накинулись на останки скалопендры. Крылатые существа жадно пожирали тело насекомого, терзая его из стороны в сторону. При этом летучки громко пищали и клацали зубами, отгоняя конкурентов. Выглядело это жутковато. Не желая оказаться на месте скалопендры, я развернулся и решил по-добру, по-здорову свалить в город. Вот только меня уже заметили. 7 летучек, которым не хватило падали, рванули за мной. Несмотря на то, что я бежал на пределе сил, оторваться не получилось. Видимо, придется дать бой. Я на ходу сбросил рюкзак и вытащил клинки. Когда твари приблизились, мне даже стало смешно. Я пытался сбежать от них. Да, размах крыльев в 1,5 метра. Да, жуткие морды и громкий виск. Но максимум, что они могли сделать, так это прокусить ткань или поцарапать лицо своими крыльями. Хотя, если бы напали стаи, то могли бы быть проблемы. Я решил на всякий случай избегать их зубов. Мало ли, вдруг эти создания ядовиты. Твари спикировали на меня, целя в голову. А все, что нужно было сделать мне, так это уклониться от первого удара и подрезать им крылья. Лежа на песке, летучки уже не представляли никакой угрозы, лишь жалобно пищали, доклацали зубами. Раздавил их ботинками. После чего выковырял из раздробленных голов макры, которые оказались чуть меньше фасолины. Туши закинул в рюкзак, правда, туда влезло всего 5 мышей, но это было немалой ношей, ведь каждая тварь весила около 10 килограммов. Спустя 2 часа я вернулся в город, который на этот раз кипел жизнью. Тут и там слонялись пьяные шахтеры. Они дрались, орали песни, охмуряли дам, а также водили их в местные магазины, надеясь на то, что так сумеют купить себе ночь счастья. Я же направился прямиком в ломбард. Заходя внутрь, развернул перстень гербом внутрь ладони, чтобы со стороны казалось, что я ношу обычное кольцо. А то обсчитают как аристократа. За прилавком сидел молодой парень. Заметив меня, он оживился и подбежал с радостной улыбкой. «Добро пожаловать! Вы что-то хотите выкупить или же продать?» «Продать», — сказал я и сбросил на пол рюкзак. Парень тут же открыл его и, схватив за крыло летучку, вытащил ее. «Летуны, таких дорого не продать. Головы разбиты, таксидермисты не купят. А вот кожа с крыльев хорошо продается. Парень достал счеты и произвел только ему понятные расчеты, и после сообщил. «За 5 штук дам 1200 рублей. По рукам. И рюкзак обмой, пожалуйста. А то вон сколько крови натекло». «Сделаем». Парень улыбнулся и утащил мой рюкзак в подсобку. Сейчас я радовался тому, что не стал экономить и взял самый лучший рюкзак. Он не протек, да и ткань довольно прочная, 50 килограммов груза выдержала. «Уважаемый, а что за наряд тут у тебя?» Я ткнул пальцем в висящий на стене камзол со штанами, расшитыми золотой нитью и парой башмаков. На вид моего размера. «А, да это один барон проигрался в карты и так хотел вернуть потерянное, что решил заложить свой костюм. Как понимаете, отыграться он не смог». Парень хохотнул и продолжил. «Такие аристократы тут каждый месяц проигрываются в пух и прах. А я только рад. Если приглянулся костюмчик, то забирай. Как своему за 2 сотни отдам?» «За 150», — улыбнувшись, я попытался сбить цену. «А, черт с ним, забирай», — махнул рукой продавец. Парень упаковал покупку в пакет и протянул мне вместе с деньгами, вырученными за продажу летучек. Полученные рубли спрятал во внутренний карман куртки и двинул прямиком в трактир. Решил остановиться в отеле с названием «Монтесфьоль». С виду он был здесь самым приличным, да и завтрак входил в стоимость номера. Войдя внутрь, я попал в зал с высокими потолками и кучей народа. Прилично одетые люди вели непринужденные беседы и обсуждали дела, сидя за обеденными столами. Вот только среди этого светского общества выделялась компания, сидящая в дальнем углу. Они громко орали, играли в карты и без меры пили алкоголь. Пройдя рядом с ними, отметил, что у каждого имеются уродливые шрамы, полученные в бою. Но привлекло мое внимание не это. На столе лежали мешочки с макрами, которые, судя по всему, и ставили на кон в незамысловатой игре «Верю-не верю». Веселая компания. В прошлой жизни частенько отдыхал с такими ловцами удачи. Я подошел на ресепшн и попросил выделить мне номер. «Доброго вечера. Номер будет стоить 100 рублей. Заранее прошу извинить, у нас сегодня шумновато». Девушка кивнула в сторону весельчаков. «Охотники вернулись с вылазки и теперь будут травить байки до поздней ночи. Поэтому, если захотите поесть в тишине, мы можем принести еду в номер». «Что вы, мне компания не помешает, даже наоборот», — улыбнулся я и положил на стол 100 рублей. Забрав ключ, я поднялся на 2-й этаж и направился к своему номеру. Он располагался в дальней части трактира, из-за чего здесь было не так шумно. Номер оказался просторным, даже очень. Двуспальная кровать, пара шкафов, стол с набором стульев, комоды и куча прочей мебели, которая вряд ли нужна путнику, остановившемуся в номере на одну ночь. Сбросив грязную одежду, я отправился в душ. Горячая вода смыла усталость и расслабила, отчего резко потянуло в сон. Выкрутил переключатель в сторону холодной воды и тут же взбодрился от ледяного потока. Закончив процедуры, я переоделся в баронский наряд, взял все добытые макры и вышел из номера. Стоя на балконе 2-го этажа, огляделся по сторонам. Люди отдыхают на 1-м этаже, на 2-м никого, а самое радостное то, что сюда даже никто не смотрит. По моей тени пошла рябь, а через пару секунд появился клювик. Он подчинился моему приказу и, пролетев над залом, уселся на перекладине, с которой отлично видно всю компанию охотников. Удовлетворенно кивнув, я спустился вниз и подошел к трактирщику. «Уважаемый, принеси пиво мне и моим друзьям», — я кивнул в сторону веселой компании. «Сделаем», — улыбнулся рослый мужчина, взяв 4 кружки со стойки. Когда я подошел к столу охотников, игра уже была завершена. «Да иди ты в жопу, Гарик! Чтобы я еще раз сел с тобой играть? Никогда!» — выкрикнул усатый, убирая в карман пустой мешочек, в котором еще 30 минут назад были макры. «Да ладно тебе! Все по-честному! А ты, Сань, чё кошель убрал?» — ухмыльнулся здоровяк с рассеченной бровью. «Игорь, да я уже наигрался! Хватит с меня на сегодня!» «Зануды! Я думал, вечерок скоротаем, а вы вон чё!» «Уважаемый!» — окликнул я компанию как раз в момент, когда за моей спиной появился трактирщик с пивом. «Я тоже хочу поиграть в карты, а заодно угостить вас выпивкой. Не против?» «О, наш человек, присаживайся, я Игорь!» — радостно воскликнул парень с рассеченной бровью и пинком отодвинул для меня стул напротив себя. «Во что играете?» — спросил я, присаживаясь. «Да верю, не верю. На что играть будем? На рубли или макры?» Игорь насмешливо смотрел на меня, понимая, что очень скоро он станет еще немного богаче. Вот только зря он на это надеялся. На макро, конечно. Парень, шел бы ты отсюда. Этот жулик оберет тебя до нитки, посоветовал Саня, недовольно смотря на то, как Игорь тасует карты. Закрой пасть, рявкнул Игорь. Он уже взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения. Тем более аристократ. А не такое отребье, как ты. Верно я говорю? Он оскалил гниющие зубы. Видимо, думал, что так его улыбка будет выглядеть добродушнее. «Да, риск — дело благородное», — усмехнулся я и выложил на стол свои макры. «Ого, не слабый улов», — оценил Игорь и вытянул карту. «Ставлю 3 мелких макро, а моя карта — туз-пик. Ну, угадывай, правду я говорю или нет». Я сделал вид, что задумался. На самом же деле подключился к зрению Клювика. У Игоря оказалась дама-червь. Самодовольная физиономия пялилась на меня в ожидании ответа. И я не стал заставлять его ждать дольше необходимого. «Не верю», — сказал я и забрал карту из его руки. «О, ты видал? А парень-то не промах!» — закричал Саня, толкнув в бок своего подельника. Следующие 2 часа я выигрывал каждый раз, когда мне нужно было угадывать. А вот когда угадывал Игорь, периодически приходилось проигрывать. По итогу я забирал макры в 8 случаях из 10. Саня и его подельник перебрали бесплатной выпивки и похрапывали, лежа на столе. А вот Игорь от постоянных проигрышей был трезв, как стеклышко. «Пацан, ты чё темнишь? В чём секрет?» — прорычал он, наклонившись ко мне. «Просто повезло», — сказал я, убирая во внутренний карман пухлый мешок с макрами. «Не может так вести», — рявкнул Игорь, ударив по столу. «Какие-то проблемы?» — спросил проходящий мимо трактирщик. «Нет, все в порядке», — успокоил я его и встал из-за стола. «Спасибо за приятный вечер, но вынужден откланяться. Дела не ждут, знаете ли. Всего доброго», — перешел я на официальный тон и, улыбнувшись, направился в сторону ресепшена. За 10 рублей арендовал ячейку в сейфе отеля и сдал туда мешочек с макрами. Сделал так, чтобы Игорь видел, как я передаю кристаллы девушке. А то еще решит вернуть потерянные макры в честном кулачном бою. А я драться не планировал. В моих планах кое-что поприятнее. Покинув отель, я направился в трактир «Копай-бухай». Он оказался забит до отказа. Народ орал песни, плясал, дрался. Проклятье, да тут не протолкнуться. Местные с недоумением смотрели на меня, не понимая, что аристократ забыл в таком клоповнике. Я же высматривал блондинку. Она пробиралась сквозь бурное море людей, дрейфуя от столика к столику, при этом пыталась не пролить пиво. У одного из столиков пинчуга схватил ее за бедра и потянул к себе на колени. Девушка трепыхалась, но вырваться сил не хватало. Поэтому она предприняла попытку выцарапать мужику глаза. Ее руки мгновенно выкрутили за спину. Ничего не стесняясь, мужик бросил блондинку на стол и задрал подол. Прижимая ее к столешнице, он свободной рукой потянулся к своим штанам. Удивляло то, что народу вокруг была куча, но никто даже не попытался его остановить. Расстегнув пояс, мужик сально улыбнулся и с громким грохотом рухнул на пол. Я стоял за его спиной и сжимал в руке нож, обухом которого только что ударил мужика по макушке. Сидевшие за столом вместе с этим мусором начали выкрикивать что-то неразборчивое, но вроде они кричали «Убери тесак!». Я же хищно оскалился и посмотрел им в глаза, отчего пьянь тут же заткнулась. Взяв блондинку за руку, я подошел к трактирщику и положил на стол 50 рублей. За эти деньги можно полночи поить этот сброд. Она рабочий день закончила. Понял? Я сурово зыркнул на трактирщика, и тот кивнул. Когда мы вышли на улицу, Анну прорвало. Она рыдала, сбивчиво рассказывая о том, что ее семье нужна помощь, и она не может бросить эту работу. Я же просто слушал, давая ей выговориться. Через 10 минут она успокоилась, а я взял ее за руку и повел в дорогой ресторан. Сначала Анна боялась туда идти, говоря, что недостаточно хорошо одета, но я убедил ее в том, что ее улыбка — это лучший наряд. Залившись краской, Анна последовала за мной. Я проводил даму за столик, а сам же поймал официанта и отвел его в сторону. «Уважаемый, вот тебе 20 рублей. Весь вечер будешь вести себя так, как будто моя спутница — самая прекрасная женщина на планете. Комплименты и восторженные взгляды с тебя. Понял?» «Все будет в лучшем виде», — кивнул мне парень. Следующие 3 часа я рассказывал байки своего прошлого, выдавая их за иностранные мифы. Она смеялась, красиво, звонко, так что хотелось этот смех слушать вечность. Периодически подходил официант, чтобы в очередной раз похвалить мою спутницу и заметить, какая мы замечательная пара. Покушали, выпили бутылочку вина, и настало время проводить даму домой. Вот только когда мне принесли счет, я открыл рот от удивления. 500 рублей? За эти деньги можно бригаду шахтеров поить 10 дней. Дело было не в том, что блюда стоили дорого. Я видел цены в меню, и они сильно различались с цифрами в счете. Захотели меня обсчитать? Вам же дороже выйдет. Я решил не поднимать шумиху, тем более, что это выставит меня в плохом свете перед дамой. Вместо этого я оплатил счет и отлучился на пару минут в туалет. Закрыв за собой дверь, встал на унитаз и заглянул под решетку вентиляции. Как и думал, здесь полно плесени. Ковырнул ножом, забрав в ладони небольшую горсть. После этого спустился вниз и направился прямиком на кухню. «Уважаемый, все было очень вкусно!» — выкрикнул я, прислонив руку с плесенью к стене, после чего пустил по ней ману, ускоряя рост. «Рад, что вам понравилось!» — с хитрым прищуром сказал шеф-повар. «Буду рекомендовать вас всем своим знакомым. Надеюсь, вы не закроетесь и будете работать долго», — добавил я и отправился к моей спутнице. Анна уже оделась и была готова отправиться домой. Она арендовала пару комнат в доме рядом с отелем, в котором я остановился. Пока мы шли к ее двери, Анна взяла меня за руку и грустно улыбнулась. «Что-то случилось?» «Нет, нет, все прекрасно. Просто печально, что этот вечер заканчивается. Кстати, ты так и не рассказал, что за вторая вещь, которую ты хотел». Она посмотрела в мои глаза и замерла, прижавшись спиной к стене. «Что до вечера, так мы можем его продлить и сделать еще приятнее. А про вторую вещь я расскажу тебе утром». Я уверенно улыбнулся и поцеловал ее. Она ответила на поцелуй и обняла меня за шею, дурманя мускусным ароматом. Толкнув спиной дверь ее жилища, мы ввалились внутрь, а после настала пора необузданной страсти. Одежда полетела во все стороны. Горячее женское тело вздрагивало под моими руками. Я прижал ее к стене, и она сдавленно простонала, окончательно снеся мне крышу. Наутро я проснулся от нежного дыхания, щекучущего шею. Анна лежала рядом и смотрела на меня влюбленными глазами. «Никогда бы не поверила, что 18-летний может уметь такое». Она расплылась в улыбке и покраснела. «Какое такое?» — спросил я, и, притянув ее к себе, поцеловал. «Вот такое». Зрачки Анны расширились, а рука сама собой полезла мне между ног. «Похоже, у меня развилась зависимость», — усмехнулась она, садясь сверху. Только к обеду я смог распрощаться с моей любвеобильной официанткой. Выходя из ее комнаты, я услышал, как она сама себе сказала. «Кто же ты такой, Дубровский?» Давать ответ Анне я не стал. Оделся и направился в таверну, где заказал жареного гуся, овощей на гриле и кувшин ледяного морса. Все это умял в обеденном зале, благо он уже был пуст. А после забрал макры и, закинув на плечи рюкзак, двинул к выходу из рудников. Выйдя из рудников, сразу ощутил, что магический фон снаружи намного ниже, чем в изнанке. Эх, а так было приятно чувствовать, что затраченная мана быстро восстанавливается. Ну да ладно. Вернусь в особняк, залью энергию из макров в лунную траву и снова отправлюсь на рудники. Я остановил проезжающее мимо такси. Пришлось заплатить целых 50 рублей, чтобы меня доставили в раздолье. Поставив рюкзак слева от себя, закрыл глаза и с улыбкой откинулся на спинку сиденья. Это был отличный день. Сражения, азартные игры, красивая женщина. Что еще нужно для того, чтобы вдохнуть жизнь полной грудью? Мои мысли прервал испуганный крик водителя. Через секунду нашу машину что-то со скрежетом ударило, и мир закружился перед глазами.